Северная тьма, будьте осторожны, вернись после 9 из них. Северная тьма, оставаясь в живых, действительно имеет значение, не теряя свою жизнь. Внеземные боги дали ему различные инструкции и увещевания. В прошлом действительно было несколько внеземных богов, которые умерли на пути клинков. Нин, однако, не беспокоился. Внеземные боги встретили бы страж, которые были идентичны им, а это означало, что, когда они сражались против своих двойников, один удачный удар по обе стороны мог бы уничтожить другого. Для Нина они были разные. Когда он столкнулся со стражем, они оба были защищены 8-9 скрытное искусство. Это означало, что ни один из них не сможет убить другого. Это означало, что путь клинков был на самом деле самым безопасным вызовом для него. Однако, хотя это было безопасно, чтобы на самом деле победить всех 10 страж, это было бы очень сложной задачей. «Я пойду сейчас», — Нин помахал им, а сам шагнул на плавающий деревянный мост. Более 200 внеземных богов наблюдали за тем, как Нин шел по деревянному мосту и исчез в далеком пути клинков. Три царства были охвачены бурей. «Я действительно хочу выйти, как можно скорее. Все дело в северной тьме». Внеземные боги начали нервничать. До этого они все громко шутили друг с другом, но это было только ради успокоения настроения. Теперь, когда Нин действительно отправился бросить вызов пути клинков, все внеземные боги почувствовали давление. Если Цзи Нин мог только победить 5 или 6 страж, то, вероятно, ему было бы трудно добиться успеха в течение следующих 10 миллионов лет. Северная тьма. Глаза внеземных богов были наполнены надеждой, желанием, нервозностью и беспокойством. Они не боялись смерти, но они просто не могли стоять, зная, что их хозяева, братья, близкие и члены семьи столкнулись с ужасной войной, пока они жили безопасными жизнями здесь, на острове Килозвезды. Они хотели уйти. Они действительно хотели уйти. Длинный деревянный мост вел прямо к пути клинков. Путь клинков был наполнен огромными прямыми мечами, копьями, саблями и другим холодным оружием. Они были посажены в землю и направлены вверх к небесам. Одетый в белое юноша внезапно остановился на полпути через дорогу, потому что перед ним только что появился одетый в золото юноша, который выглядел точно так же, как он. «Это я», Нин был слегка поражен. «Я первый страж. Взгляните на этот меч там». Одетый в золото юноша указал на соседний меч высотой не менее 30 тысяч метров. Фантомные иллюзии фактически начали появляться на поверхности меча, иллюзии гуманоида, который выполнял полный набор глубокого искусства меча, от простого до глубокого, от начала до конца. Искусство меча, появившееся на этом мечте, это искусство меча, которое я буду использовать. Одетый в золото юноша посмотрел на Нина. Вы можете просмотреть эти искусства меча 3 раза. Поступая таким образом, искусство меча исчезнет, и мы будем сражаться. О, Нин почувствовал восторг. Это было неожиданным сюрпризом. Ему на самом деле был предоставлен шанс посмотреть на врага противника меча. Грех и горловая печать не рассказали ему об этом. Скорее всего, они хотели приятно удивить его. Не было никакого смысла говорить ему заранее, в конце концов, и позволит ему узнать на месте, принесет ли это хоть немного радости. Нин внимательно посмотрел на огромный меч, погруженный в бесконечный лед вокруг них. Постоянно показывалось искусство меча, появляющееся на мече. 3 сеанса заняли почти 12 полных часов, и в этот момент все это остановилось. Какое любопытное искусство меча! Хотя Нин вздохнул в знак одобрения, он нисколько не паниковал, потому что это искусство первого охранника меча не представляло для него никакой угрозы. «Готово?» – спросил одетый в золото юноша. «Да», – Нин кивнул. «Тогда получай мои атаки». Тело одетого в золото юноши внезапно размылось, проявив в общей сложности 3 головы и 6 рук. В его руках появились 6 мечей, и он набросился на Нина. Странное чувство было в сердце Нина, потому что такая боевая тактика была очень похожа на его собственную, и этот человек выглядел идентично ему. Вжух, вжух, вжух. Его искусство меча двигалось со скоростью света, и оно было превосходным. Несмотря на то, что противник Нина увеличил свою силу звездной рукой, его меч все еще был сбит носом Нина. Света меча рубящий удар. Однако, благодаря 8-9 скрытное искусство, тело двойника было совершенно невредимым. «Ваше искусство меча намного превосходит мое». Одетый в золото юноша приземлился на деревянный мост и кивнул. «Я полностью убежден в своем поражении». Вжух. Одетый в золото юноша исчез в воздухе. Нин продолжал продвигаться вперед, пробираясь глубже в путь клинков. Каждый раз, когда он сталкивался с новым стражем, ближайший меч начинал отображать набор предметов искусства для его просмотра. Каждый раз, когда он рассматривал искусство меча, Нин чувствовал бы себя несколько вдохновленным, и он смог еще больше совершенствовать свою яркую луну искусства меча. Однако его яркая луна искусства меча уже была невероятно мощным, так как оно включило в него суть пяти сокровищ. Свет меча, поразивший скорость света, был невероятно грозным. Слово «быстро» само по себе может превосходить бесчисленные трюки и приемы. Нин с самого начала мог сразиться с восьмым стражем. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 20, глава 28. Книга 20, глава 28. Траурный меч, одетый в золото юноша, стоявший перед Цзинином, имел очень нежные глаза. Он смотрел на Нина очень ласково, как будто он смотрел на своего самого любимого любовника. Не менее, Нин ничего не сказал. Вместо этого он повернулся, чтобы посмотреть на огромный меч, который был рядом с ним. Искусство меча уже начало появляться на его поверхности. По мере того, как он сражался со своими стражами, все, с чем он столкнулся, становилось все более грозным и предоставляло Нину больше информации. Фактически, Нин мог почувствовать, что все эти наборы искусства меча направляли его к границам небесных Дао, как будто они учили его, как достичь и превзойти эти пределы. Хотя в трех царствах было много видов искусств меча, кроме преподобного небесного Дао, ничто не мешало ему. Основная сила, создавшая озеро под луной, определенно имела необычный фон. Знание меча, которое он оставил, было очень полезно для меня, но он тоже сделал то же самое для других внеземных богов, некоторые из которых используют копья, шесты, ятаганы и другое оружие. Независимо от того, какое оружие используется, путь клинков будет производить другого, соответствующего стража. Нин был ошеломлен последствиями. Это еще больше укрепило правду Нина. Исконный хаос действительно был наполнен всеми возможностями. Три царства было всего лишь одним маленьким миром хаоса в бесконечном исконном хаосе. Сидеть у подножия колодца и смотреть на крошечную часть неба, которая была видна, и верить, что это полнота небеса, это действительно шутка. Так как он был слаб, ему пришлось много работать и упорно тренироваться, чтобы заставить себя стать сильным. Нин отметил факт, что он смог приехать в озеро под луной и стать более могущественным. Это искусство меча довольно чудесно, совершенно особенное. Как наблюдал Нин, в его глазах появился вид почитания. Затянувшаяся привязанность, тоска, название этого искусства меча должно быть «Страстный меч». Искусство меча было показано на мече три раза, а затем исчезло. Вжух. Появились два меча в руках одетого в золото юноши. Он опустил голову, чтобы посмотреть на мечи, его взгляд очень нежный. Мягким голосом он сказал: «Пора сражаться». «Верно». Нин кивнул. Пара мечей тоже появилась в его собственных руках. Одетый в золото юноша слегка улыбнулся красивой, опьяняющей улыбкой. Затем он превратился в легкий ветерок, и его свет меча тоже был похож на нежный ветерок. Он казался несравнимо мягким и безвредным, но Нин мог ощутить огромную угрозу, исходящую от него. Если бы у него не было возможности просмотреть всю картину меча три раза от начала до конца, он, вероятно, был бы в огромном неудобстве. Однако Нин теперь знал это искусство меча, страстный меч, с несравненной ясностью, давая ему гораздо больше шансов справиться с этим. Двойные мечи в его руках, он послал свой собственный свет меча, выкрикивая со скоростью света, используя призрачную и непредсказуемую бестеневую позицию, чтобы запустить безумную серию атак. Иногда его мечи были бы чрезвычайно свирепыми, что они действительно двигались бы немного медленнее. Тот факт, что его мечи чередовались быстро и медленно, сделало их еще более непредсказуемыми. Понятно, что искусство меча Нина было намного смертоноснее, чем они были, когда он впервые отправился в путь клинков. И действительно, Нин сильно пострадал от своих битв против семи предыдущих страж. Стойка капли крови. Его искусство меча внезапно превратилось в самую быструю атаку. Однако вражеское искусство меча было похоже на бесконечную бездонную паутину, которая полностью захватила и связала два меча Нина, тоска. Нин получал все больше и больше знаний об этом наборе искусства меча. Вначале он мог только полагаться на то, что видел на гигантском мече. Теперь, фактически сражаясь с человеком, идентичным ему во всех отношениях, который использовал это искусство меча, его идеи были разными. Нин получил еще лучшее понимание того, как некоторые из убийственных ударов этого искусства меча действительно работали. По сравнению с этим моя яркая луна искусства меча недостаточно жидкая. Искусство Нина также стало меняться, становясь еще более непредсказуемым и эфемерным. Бестеневая стойка, стойка капли крови, они объединились в более совершенное целое, и все меньше и меньше недостатков появилось, когда он напал и ушел. Одетый в золото юноша нахмурился. Мгновенно его тело размылось на мгновение, прежде чем он проявил 3 головы и 6 рук, начав штурмовать Нина 6 мечами. Нин сразу же использовал 3 головы, 6 рук. Хлест. Полоска света меча приземлилась на шею одетого в золото юноши, отбросив его меч в сторону и заставив его вернуться на 5 шагов, прежде чем он смог прийти в себя. Одетый в золото юноша уставился на Нина, потом сказал тихим голосом: «Ваш меч быстрее моего, но внутренняя сущность вашего искусства меча немного уступает моей. Вы прошли мой вызов, но меч 9-го стража превосходит вас. В самом деле, быть сильнее меня – это хорошо». Нин ухмыльнулся. «Будьте осторожны». Одетый в золото юноша исчез в воздухе. Нин вздохнул с облегчением. Наконец он добился успеха. Не колеблясь, Нин продолжал продвигаться. Через некоторое время он увидел 9-го стража. Увидев его, Нин почувствовал сущность полного отчаяния, приближающегося к нему. Эта невидимая сущность и аура только усиливается и усиливается. Нин не мог не вздохнуть. «Я слышал, что на 5-м этапе силы меча, бога меча, даже не нужно атаковать. Невидимого меч намерения, исходящего от вас, будет более чем достаточно, чтобы заставить врагов почувствовать полное отчаяние. Путь клинков не только направляет меня на путь, который превосходит небесные дао, он также ведет меня к 5-й стадии силы меча». У 8-го стража страстный меч уже был намек на это качество. 9-й страж, просто стоя там, уже излучал сильную ауру отчаяния. Понятно, что он был еще более грозным. Однако, по сравнению с тем, кто действительно достиг 5-й стадии силы меча, бог меча, 9-й страж был еще далек. Он был ничем иным, как путеводителем. Его миссия состояла в том, чтобы посадить семя в сердце Нина, семя, которое, возможно, в конечном итоге укоренится и вырастет в будущем. «Посмотрите на искусство меча». 9-й страж сказал эти слова очень спокойно. Нин улыбнулся, затем посмотрел на искусство меча на дисплее рядом с гигантским мечом. Когда он наблюдал, его лицо медленно начало меняться. Каждая позиция, каждый ход, все это привлекло внимание Нина, втягивая самые глубокие, самые сокровенные мысли в его сердце. Чем больше он анализировал это искусство меча, тем сильнее влиял Нин. Зачем? В своей прошлой жизни Нин мучился от болезни. Его сердце было наполнено негодованием. В этой жизни, после возрождения, его отец Цзи и Чуань и его мать Юй Чисюэ заполнили сердце Нина любовью, согревая его. Отец, мама, озеро змеиного крыла. Нин лежал на этой деревянной лодке, плавающий поверх озера. Нет, этот момент, когда Юй Вэй умерла, он чувствовал такое отчаяние, что сам он чуть не умер. Его родители исчезли, даже Юй Вэй исчезла. Именно благодаря его опыту это искусство меча так сильно зазвучало с ним. Это искусство меча заставило сердце Нина заполнить темное, унылое чувство. Глубоко в сердце, он был наполнен отчаянием. Старшая сестра ученица еще не умерла. Как только я покину это место, я смогу спасти ее. Наша семья может воссоединиться. Нин пробормотал эти слова себе. Что касается 9-го стража, он с изумлением уставился на Нина, потому что мог ощущать намерение, излучаемое Нином. «Как называется это искусство меча?» – спросил Нин. Это был 9-й страж, с которым он столкнулся, но это был первый раз, когда Нин попросил собственное имя у искусства меча. «Траур», – сказал 9-й страж. «Траур, траур». Нин вдруг рассмеялся. «Как уместно. Я уже оплакивал прошлое, но здесь и сейчас я наполнен надеждой». Закончив свои слова, Нин повернулся и ушел. «Ты не собираешься сражаться?» 9-й страж крикнул ему вслед с удивлением. «Я не для тебя сейчас. В следующий раз, когда я приду, я одержу победу над тобой». Облик Нина быстро исчез в далеком деревянном мостике, заставив девятого страж, а с недоумением разглядеть его. Тем не менее, он не преследовал Нина, потому что у двух из них были одинаковые тела и способности. Если Нин собирался уйти, он не мог даже догнать. На самом деле он даже не дрался. Девятый страж был полностью озадачен, и просто просмотрев искусство меча, он был уверен, что он не подходит для меня. Для него это утверждение означает, что он должен был освоить более половины этого искусства меча и обнаружил поистине грозные его аспекты. Но, несмотря на все это, он не должен был полностью избегать борьбы со мной. Если есть только одна возможность. После просмотра искусства меча, его сердце было вдохновлено, и поэтому он хотел вернуться, чтобы успокоиться и размышлять о своих прозрениях. Это было предположение девятого стража. Он очень хорошо знал, что учитывая, насколько грозная защитная божественная способность Нина была, даже если Нин проиграл бой, ему не грозило бы умереть. Это означало, что единственная причина, по которой Нин откажется от борьбы, будет, если он просто не захочет. Почему он не хочет сражаться? Единственное объяснение состояло в том, что он боялся, что битва нарушит его понимание. Уверенность стража была правильной. Этот набор искусства меча, траур искусства меча действительно резонировал с Нином. На самом деле, посмотрев его три раза, Нин узнал большую часть этого. Его собственное сердце было наполнено множеством новых идей, и Нин был обеспокоен тем, что, если битва станет слишком исступленной, он потеряет некоторые из этих идей. Таким образом, вместо этого он решил отказаться от боя. Вернувшись, Нин постоянно размышлял о искусстве меча. Это был первый набор искусства меча на пути клинков, который действительно резонировал с ним. Это было потому, что чувства и эмоции, которые воплощали в себе искусство меча, были чувствами, которые он сам испытал. Он очень хорошо знал эти чувства, и поэтому он почти мгновенно понял природу и правду этого искусства меча. Это был набор искусства меча, который был даже более совершенным, чем его собственная яркая луна искусства меча. Остров Килозвезды, конец деревянного моста. Там стояли более 200 внеземных богов, вытянув шею, чтобы посмотреть на мост, нервно ожидая. Интересно, сколько стражей Северная Тьма прошел, если он сможет пройти через 9 из них в одну попытку, или даже все 10, это будет замечательно. Пожалуйста, не позволяйте ему быть таким нетерпеливым, чтобы победить всех 10. Как только он победит 9, ему нужно вернуться и взять всех нас с собой, поскольку он бросает вызов 10-му. Это идеальный вариант. Все внеземные боги с нетерпением ждали. У внеземного бога грех и внеземного бога горловая печать шансы на успех были слишком низкими. Прямо сейчас их единственная надежда была Цзинин. Все они болтали между собой о том, насколько грозным Цзинин был и насколько он уверен в успехе. Прямо сейчас их наибольший страх заключался в том, что Цзинин мог победить только 5 или 6 страж. Если бы это произошло, понадобилось бы много времени, прежде чем он смог бы успешно бросить вызов пути клинков. Смотрите. Внезапно бог грубый пик указал на расстояние. Он все время сидел сам, тихо глядя вдаль. Он был один на заснеженном острове так долго, что он привык к тому, чтобы быть одним. Тем не менее он все же очень хотел покинуть это место, и поэтому он молча смотрел на мост. Как только фигура Нина показалась на расстоянии, он был первым, кто заметил его. Он идет. Это Цзинин. Цзинин возвращается. Все они волновались. Когда отдаленный одетый в белое юноша пролетел через деревянный мост, все внеземные боги поднялись на ноги, чтобы поприветствовать его. Нин приземлился. Увидев нетерпеливые взгляды на лица многих внеземных богах, он почувствовал огромное, невидимое давление. «Как все прошло?» – спросил внеземной бог грех. «Я сразился с 8 стражами. На данный момент я не подхожу к 9-му стражу», – сказал Нин. Он прекрасно знал, что каждый страж способен отлично исполнять свое собственное искусство меча. Поскольку 9-й страж смог отлично контролировать траур, в настоящее время Нин действительно не был для него подходящим. «Вы избили 8 из них, остались еще 2, все присутствующие внеземные боги были ошеломлены. Честно говоря, внеземные боги в глубине души чувствовали себя хотя бы слегка разочарованными. Избиение 8 означало, что осталось еще 2. Эти последние 2 стража были похожи на пару тигров, которые блокировали дорогу. Цзинину, вероятно, понадобилось бы немало времени, чтобы преодолеть их. Хотя они были немного разочарованы, они все еще были довольно спокойными. На самом деле все они тайно выпускали вздохи облегчения. Слава богу, что Нин был сильнее, чем великая мечта и 9 рассветов, по крайней мере. Полное владение Нином 20 лишних внеземных богов цельных ворот возбуждало все их воображение, заставляя их слишком много фантазировать о его силе. Вы победили 8 из них, неплохо, неплохо. Великая мечта и 9 рассветов победили только 7 из них, осталось только 2. Скоро ты сможешь это исправить. Все внеземные боги произнесли слова ободрения. Нин, естественно, знал, на что надеялись все внеземные боги. Он сразу же объяснил: мне нужно время, чтобы медитировать и тренироваться в течение определенного периода времени. Теперь я собираюсь уйти. После разговора он сразу же превратился в полосу света и улетел с большой скоростью. Он вернулся в свой жилой район, спустился в свое бессмертное поместье, затем вошел в него и начал медитировать. Ему нужно время. Пора медитировать и перебирать его идеи. Большое количество идей начало раздуваться, как психическая приливная волна. Прозрение, которое он приобрел на пути, действительно возбудили его. У него не было никакого времени тратить время на общение с этими другими внеземными богами. Ему нужно было медитировать и поглощать все эти новые идеи, безостановочно. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 20, глава 29, книга 20, глава 29. Понимание меча. Внеземной бог грех и внеземной бог горловая печать ходили плечом к плечу, глядя на красивую бессмертную усадьбу, расположенную на далекой горной вершине. Северная тьма на этот раз смог победить 8 стражей, а последние 2 еще более мощные. Боюсь, что пройдет много лет, прежде чем мы сможем уйти. Горловая печать вздохнул, он много раз оспаривал путь клинков, и поэтому он прекрасно знал, что, хотя казалось, что осталось только 2, человек может легко потратить 1 000 000 или 10 миллионов лет на каждого из последних 2. Например, Великая Мечта побеждала 5 страж после достижения острова Килозвезды. Прошло много лет, но за этот период он смог победить еще 2. Что касается последних 2 страж, то они были бы самыми могущественными хранителями из всех. Что касается горловой печати и греха, они были здесь еще более длительные периоды времени, но количество улучшений, которые они смогли сделать, было незначительным. Теперь они смогли победить еще 1 стража по сравнению с тем, когда они впервые добрались до острова Килозвезды. Это не обязательно. Грех покачал головой. Мы долгое время находились на острове Килозвезды, и мы только немного улучшились, но это потому, что слишком много времени проводилось на предыдущих островах. Почти весь наш потенциал уже был вытеснен из нас, и мы в значительной степени увеличили в силе столько, сколько можем. Конечно, нам будет очень сложно улучшить ситуацию. Северная тьма, однако, сделал все это здесь в 1 попытку после входа в озеро под луной. У него все еще остается много возможностей, и его потенциал всегда был намного выше нашего. Не забывайте, что толстенный Цзюэмин сумел внезапно победить 3 последних страж сразу, благодаря внезапному прозрению. Горловая печать был напуган. Он кивнул. Твои слова имеют смысл. Наш потенциал был сжатым, и мы почти на пределе, но северная тьма отличается. Честно говоря, я все это время был озадачен, сказал Грех со вздохом. Он смог пробиться в остров Килозвезды в 1 попытку. Такой талант и способность. В третьем царстве он определенно был бы одним из самых высших из внеземных богов. Фактически, истинные боги и отцы Даа должны считать его очень важным, так как у него есть очень хорошие шансы присоединиться к их рядам. Почему он охотно рискнул озером под луной? Правильно, горловая печать тоже вздохнул. Я тоже был озадачен. Талант Нина был признан еще в конклав бессмертной судьбы подобными Лу Дунбинь и Субхути. Они оба смогли сказать, что Нин родился с огромным талантом для Дао меча. И действительно, Нин не разочаровал Субхути своим быстрым подъемом в силе. Он значительно улучшился, и тот факт, что он достиг 4 стадии сильного сердца, стал неожиданным сюрпризом для Субхути. К настоящему времени элитные крупные державы Альянса Нюйвы рассматривали Нин точно так же, как они видели Лу Дунбинь во время Исконной Эры. Однако, разница заключалась в том, что Лу Дунбинь имел роскошь времени, чтобы медленно создать мощный фундамент, а затем мгновенно стать элитой. Цзинин, в его случае шторм уже начался, и внеземные боги и истинные бессмертные с обеих сторон уже начали сражаться друг с другом. Бои становились все больше и больше, и как только завершились последние битвы за кармическую удачу, конец войне, который определял бы судьбу всего Третьего Царства, начался. Количество времени Цзинина было просто слишком мало. Это было одно из величайших сожалений, которое было у Субхути и других. Тем не менее, несмотря на их сожаления, они также почувствовали, что был шанс, что Цзинин получит внезапную вспышку проницательности во время одного из многих конфликтов в этой буре и, возможно, прорвется, чтобы стать истинным богом или даотцом. Таким образом, если Нин не обучался в 18 Тао демонических богов, Субхути не позволил Цзинину войти в озеро под луной. Однако, благодаря опасностям озера под луной, Нин приобрел все больше и больше опыта. Он растет и совершенствуется так быстро, что теперь он всего лишь шаг от полного овладения пяти сокровищ. Независимо от причины этого, выход Северной Тьмы на это место был для нас благословением. Грех вздохнул от волнения, глядя на далекое бессмертное поместье. У нас теперь есть шанс уйти. Правильно. Когда Северная Тьма вернулся из пути клинков, он почти ничего нам не сказал. Он сразу же ушел в уединение. Как я вижу, он, вероятно, получил немало идей, сказал горловая печать. Даже я получил большой выигрыш от своей первой попытки на пути клинков, не говоря уже о Северной Тьме. Правильно. Надеюсь, он сможет достаточно улучшиться, чтобы завершить путь клинков. Ждать и смотреть. Оба внеземных богов были полны надежды. Они действительно не верили в их способность преодолевать путь клинков. После бесчисленных лет они остались в ловушке на полпути. Они еще далеки от возможности убежать. Брат Северная Тьма находится в уединенной медитации. Я надеюсь, что в результате он сможет резко улучшить самочувствие. Семь богов-драконов уставились на далекое бессмертное поместье, когда болтали между собой. Все внеземные боги на острове Килозвезды были сосредоточены на том бессмертном поместье и медитирующем в нем человеке. Эти внеземные боги все давно отказались. Даже грех и горловая печать, которые были квалифицированы, все их надежды возлагались на Нина. Однако они не посмели дать Нину слишком сильное давление, и поэтому они просто сидели тихо. Они мечтали вернуться в три царства и еще раз увидеть эти красочные, разнообразные миры. Они мечтали увидеть и воссоединиться со своими близкими. Хотя возвращение означало, что им будет угрожать смерть, они не боялись. Это было потому, что они боялись даже больше, чем когда умирали, живя без надежды. К этим внеземным богам, которые отказались, жизнь в озере под луной была почти зомби-подобна. Вообще не было никакой надежды. Прекрасное бессмертное поместье было довольно просторным внутри. Тренировка меча Нина занимала много километров по окружности, а павильон был усеян множеством великолепных драгоценных камней, которые собрались в свете и энергии небес и земли, что сделало его ослепительным. Одетый в белое юноша, Цзинин владел искусством меча. Вжух! Его свет меча скользнул вперед изящно, эфемерным, непредсказуемым образом. Как искусство меча, достигшее скорости света, свет меча, созданный искусством, был ничем иным, как постизображениями. Сам меч был перед этими размытиями. Хотя Нин достиг удивительного уровня в своем искусстве меча, его сила была чрезвычайно измеренной и сдержанной. Свет меча Нина проскользнула мимо тыквы и вина, поставленными на соседний стол. Даже обычный уровень Хаутянь, который был искусен в мече, стукнул тыкву, летящую на таком близком расстоянии от ветра, создаваемого его мечом. Но сила меча Нина была настолько сдержанной, что этого не случилось. Следует понимать, что когда сыпучие бессмертные, земные бессмертные и даже небесные бессмертные вычеркнули своими мечами, сила небес и земли была бы развязана, вызывая большое беспокойство. Даже для внеземных богов и истинных бессмертных, способных наполнить свой меч огромной разрушительной силой, сохраняя при этом такую сохранность, что он не повредил бы что-либо на дюйм за пределы цели, было невероятно редко. Цзинин, однако, преуспел. Его искусство меча явно достигло уровня Верховный Мастер в Третьем Царстве. Вжух! Свет меча завыл вперед, заполнив область аурой меланхолии и отчаяния. В настоящее время Нин использует траур. Что касается отчаяния, то его величайшим моментом отчаяния было то, что Юйвэй разрушила бутылку лекарства Шиньнун, а затем разрушила свою душу и покончила жизнь самоубийством. Это произошло потому, что в тот момент, когда она это сделала, Нин был наполнен радостью, восторгом и надеждой. Однако внезапно наступила катастрофа. Действия Юйвэй, сопровождаемые ее самоубийством, полностью сделали Нина немым. Его родители ушли, Юйвэй тоже. В тот момент сердце Нина действительно было наполнено полным отчаянием. Что касается печали и боли, его самым печальным, самым мучительным моментом было то, что он лично отправил Юйвэй в бесконечный ад из-за его решения. Это был самый болезненный момент в жизни Нина. Нин был человеком глубоких, сильных эмоций. Таким образом, просто просмотрев искусство меча, он смог понять более половины его. Фактически используя его и практикуя с ним, он получил много новых идей и сделал беспрерывные прорывы. Глубокие секреты искусства меча постоянно наполняли его разум. Через 9 дней после его покушения на путь клинков, траур. Хотя это отчаяние, это не полное отчаяние, пробормотал себе Нин внутри. Его сила сердца достигла 4-го этапа, и, хотя он входил в печальное состояние всякий раз, когда он казнил это искусство меча, он смог сразу вернуться к нормальной жизни, сосредоточившись на тренировке. Он не мог позволить себе искусству меча контролировать его эмоции. Но, конечно, кто-то, чья умственная воля не была достаточно сильной, он мог бы сойти с ума, если он слишком сильно тренировался в этой технике. Аура была скорбной. Она совершенствует это искусство меча. Хотя с точки зрения глубины, это искусство меча на самом деле уступает 5 сокровищам, содержащаяся в нем скорбная сущность, кажется, придает ему собственный дух, который связан с ним. Искусство меча и сущность, идеальное целое, как будто они должны были быть вместе. Нин быстро пришел к этой оценке. 5 сокровищ превзошли небесные Дао. С точки зрения техники, он, естественно, намного превосходил. Хотя Нин был чрезвычайно талантлив в Дао-мече, настоящая причина, по которой он смог совершить атаку со скоростью света, состоял в том, что он имел умственную силу, чтобы быть жертвой всех других идей для 5 сокровищ, делая это основой его методов. Собственное искусство меча Нина, искусство меча Яркая Луна, на самом деле не обладало особенно сильной сущностью или аурой, но оно все еще было довольно мощным. Ясно, что это произошло потому, что оно во многом превзошло траур искусства меча, с точки зрения мастерства и техники. Однако у траура были свои сильные стороны. У этого была сущность, сама по себе, единственная с реальными приемами. На самом деле, цель техники усиливала каждую позицию, придавая ей чудесную силу. Например, он явно уступал искусству меча Нина в плане техники, и все же он тоже был способен достичь скорости света. Фактически, во многих областях это было превосходно. Что касается намерения, если намерение этого искусства меча могло быть еще более усилено, оно полностью способно обрести истинную душу. У обычных людей в них было 3 вида энергии. Их жизненная энергия, их ки и их душа. Для искусства меча просто иметь намерение было не так впечатляюще. Когда искусство меча получило истинную душу, оно действительно вышло бы на новый уровень. 5-й уровень силы меча. Достигнув этого уровня, даже не используя искусство меча, человек мог бы заставить огромные силы почувствовать отчаяние в своих сердцах и, возможно, даже бежать. Но, конечно, на самом деле достижение 5-й стадии силы меча было слишком сложным. Во всем 3-м царстве количество экспертов, достигших этого уровня, можно было счесть. С одной стороны, траур искусства меча. Я это освоил, думал Нин про себя. Если бы я снова бросил вызов пути клинков, я надеюсь, что смогу победить 9-го стража. Но 10-й, наверное, я еще недостаточно силен. Лучшее решение состоит в том, чтобы объединить траур и яркую луну вместе, давая яркую луну искусство меча также свое намерение, размышлял Нин. Яркая луна искусства меча была получена из сущности 5 сокровищ. Даже несмотря на то, что у него не было воли или намерения, он все еще находился на том же уровне, что и траур. Как только он действительно обретет свое намерение, он придет к совершенно новому уровню. К тому времени я смогу легко победить 9-го стража. Что касается 10-го стража, у меня тоже будет шанс. Нин медленно кивнул. Тогда позвольте мне сначала совершенствовать яркая луна. Если яркая луна была техникой, которую создал кто-то другой, Нин мог бы это сделать. Это был еще один пример того, как создание собственной техники меча может иметь огромное значение. Мое сердце в трауре, моя воля в моем мече. Пусть они оба станут едиными. Нин полностью понял глубокие тайны траура. Используя его в качестве своего плана, Нин начал настаивать на своем намерении в яркой луне. Несмотря на то, что он столкнулся с некоторыми проблемами, учитывая достаточно времени, он сможет прорваться через них. Спустя год и три месяца в уединении Цзинин наконец вышел из своей бессмертной усадьбы. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 20, глава 30. Книга 20, глава 30. Совершенствование искусства меча. Один год и три месяца. Более 200 внеземных богов наблюдали за бессмертным поместьем Цзинина в течение этого периода времени, но Нин оставался в уединении и не появлялся. Никто из них не осмеливался входить и беспокоить его, но каждый день было много внеземных богов. Для этих внеземных богов, потерявших почти всю надежду, Нин остался единственной надеждой. Он вышел. Северная тьма вышел. Как только Нин вышел из своего имения, другие внеземные боги сразу это заметили. Нин сначала махнул рукой, чтобы собрать свое бессмертное имение, затем пошел к группе внеземных богов и использовал свою божественную силу. Мгновенно появились внеземной бог Грех и внеземной бог Горловая Печать. Остальные тоже вышли из своего бессмертного поместья. Вскоре здесь собрались все внеземные боги. Мои собратья внеземные боги, я получил некоторые идеи во время этого сеанса медитации и значительно улучшился, сказал Нин. На самом деле некоторые внеземные боги даже начали тихо бормотать себе. Для них побег из этого места был более важным, чем жизнь и смерть. Я полностью уверен в возможности победить девятого стража. Однако, я не могу сделать то же самое, когда речь заходит о десятом страже, сказал Нин. Однако, я определенно сделаю это по этой попытке через путь клинков. Вы готовы присоединиться ко мне в этой поездке? Конечно, да. Желаю. Собрат Даист Северная Тьма, ты действительно грозный. Это был только год, но вы так резко улучшились. Мы все готовы. Внеземные боги поспешно соглашались с волнением. Нин не удивился, что все остальные внеземные боги будут сопровождать его. В конце концов, они решили отказаться от этого. Но когда Грех и Горловая Печать действительно высказались, Нин не мог не спросить. Грех, Горловая Печать, вы оба уверены, что хотите следовать за мной? Вы уже сделали это на острове Килозвезды. Вы всего в одном шаге от свободы. Этот шаг просто слишком длинный шаг. Горловая Печать покачал головой. Правильно. Мы оба давно ушли, сказал Грех со смехом. Мы не могли даже подойти к девяти рассветам и великой мечте, и это было долгое и долгое время с тех пор, как мы улучшили свои силы. Основываясь на нашем опыте во время исконной эры, мы не должны улучшаться вообще, несмотря на то, что прошло столько лет, что мы, вероятно, достигли нашего предела. Мы не можем улучшить ситуацию дальше. Если мы не пойдем с тобой, мы, вероятно, будем здесь в ловушке навсегда, не в силах убежать. Горловая Печать тоже кивнул. Северная тьма, вы сами это сказали. В настоящее время все меньше и меньше людей будут входить в озеро под луной, а количество, которое может доехать до острова Килозвезды, будет еще меньше. Если мы не поедем с вами, мы, вероятно, не увидим еще одного нового внеземного бога здесь, на острове Килозвезды на следующий триллион лет. Нин кивнул, понимая их чувства. Хорошо, если это так, то давайте все пойдем за мной. Я не смею утверждать с полной уверенностью, но я определенно буду работать. Эти внеземные боги не представляли себе, что их возможности придут так быстро. После изначального переживания волнения и нервозности они быстро собрали свои бессмертные поместья и позволили Нину собирать их, не отбиваясь. Посреди воздуха Нин уставился на остров Килозвезды. Раньше он был чрезвычайно шумным и оживленным, но теперь он был полностью тихим. Все внеземные боги ушли. Моя яркая луна продвинулась еще на один уровень. Это идеальное время, чтобы найти кого-то, кто его протестировал. Нин превратился в полосу света, летящую далеко к горизонту. Вскоре он добрался до границы острова Килозвезды, затем полетел вперед, следуя плавучим деревянным мостам. Он продвинулся вперед, через путь клинков. Он добрался до места, где он отступил с последнего раза, затем уставился на девятого стража, который сидел в позе лотоса. «Вы пришли». Одетый в золото юноша посмотрел на Нина, его глаза заполнились аурой отчаяния. «Я прождал довольно долгое время. Надеюсь, вы меня не разочаруете». Поговорив, одетый в золото юноша поднялся на ноги, в руках появились пара мечей. Он спокойно сказал: «У вас уже был шанс просмотреть искусство меча в прошлый раз. На этот раз, давайте просто сражаться». Нин также знал, что каждому человеку был предоставлен единственный шанс просмотреть искусство меча. «Если вы потерпите неудачу в пути клинков, Вам будет разрешено повторить попытку, но вы никогда не сможете снова просмотреть искусство меча. Хорошо. В руках Нина появились пара двойных мечей. Вжух, вжух. Оба быстро зарядились друг к другу, и свет меча начал выть в воздухе. Одетые в золото юноши мечи были невероятно быстрыми. Хотя они, казалось, были наполнены бесконечным трауром и отчаянием, они также были невероятно смертоносными и порочными. Что касается двух полос света меча в руках Нина, они превратились в пару черных дыр, которые полностью блокировали атаки одетых в золото юноши. Нин даже мог запустить контратаку или две. Оборона – единственное, что вы можете сделать. Сначала прорву мою защиту, а потом поговорим. Нин был очень спокоен. Для него девятый страж был просто тем, кого он собирался атаковать для дальнейшего опыта. Нин хотел посмотреть, каковы были различия между его собственными мастерами, которыми обладал девятый страж. Эта битва продолжалась целый час. Девятый страж раскрыл все свои способности, чтобы Нин мог видеть, и в результате Нин смог обнаружить несколько несовершенств в своем собственном владении трауром. Время закончить. Светлый свет Нина внезапно изменился, когда он перешел от защиты к атаке. Вжух, вжух, вжух. Свет меча взвыл вперед с невероятной, необыкновенной скоростью, казалось, покрыл небо своим могуществом. Девятый страж был так поражен, что сразу использовал три головы, шесть рук. Нин, однако, сделал то же самое. Бесконечное количество света меча, казалось, взорвалось вперед, как неисчерпаемая цельность потока воды, несущая в себе ауру и намерение скорби. В то время как одно дыхание стоило времени, девятый страж пошел в обратном направлении. Он упал на землю, несколько раз перескакивая, прежде чем ему удалось подняться на ноги. «Ты побеждаешь!» Девятый страж усмехнулся. «Северная тьма – единственный, кто стоит между вами и побегом, это последний страж, десятый страж. Будьте осторожны!» После разговора он исчез в воздухе. Нин тоже ухмыльнулся. Когда он использовал полную силу, его противник едва мог держаться только за время вдоха. Нин был вполне доволен этим результатом. Вжух! Он продвинулся глубже в путь клинков с невероятной скоростью. В этой части пути небо было совершенно темным. Бесчисленные титанические копья, лезвия и мечи, выступающие со льда с каждой стороны деревянного моста, светились тусклым светом. Без их света это, вероятно, было бы полностью черным, как смоль здесь. «Как странно», – размышлял Нин. Вскоре вдали появился одетый в черное юноша. Он сидел в позе лотоса, и когда Нин прибыл, он открыл глаза, чтобы посмотреть на Нина. Эти глаза, они содержали в себе смертельное молчание. У них, казалось, вообще не было жизни внутри, просто полное отчаяние, достаточное, чтобы сердце застыло. «Посмотрите на искусство меча», – спокойно сказал одетый в черное юноша. Нин повернул голову, чтобы посмотреть на искусство меча, появившееся на соседнем гигантском мече. Как и раньше, вся реклама меча отображалась от начала до конца, от простого до сложного. Когда Нин наблюдал, он начал чувствовать себя ошеломленным. Даже после трехкратного просмотра Нин не оправился от своего ошеломленного состояния. «Достаточно». Одетый в черное юноша поднялся на ноги, пара мечей появилась в его руках. Нин снова опомнился. «Что это за искусство меча?» Сразу спросил Нин. «Название этого искусства меча – разрыв души», – ответил одетый в черное юноша. «Разрыв души, разрыв души» – название такое же, как и само искусство меча. Это действительно разрушает душу. Полная агония заполнила сердце Нина, когда он просто визуализировал это искусство меча. Он знал, однако, что ему не удавалось по-настоящему мастерствовать это искусство меча, потому что суть и намерение этого искусства меча было разрушением души, которая придет, когда человек испытает истинное, абсолютное, вечное отчаяние. Нин, однако, не мог заставить себя почувствовать такое абсолютное отчаяние. Техника этого искусства меча также намного превосходила технику траура искусства меча. На самом деле, он был не слабее, чем собственное искусство Нина. Это было превзойдено только самим мечом сокровищ. «Приди», – спокойно сказал одетый в черное юноша. Нин кивнул, и в его руках появились мечи. Свист, свист. Две фигуры стали размытыми, когда они начали сражаться. Два могучих искусства меча. Один был наполнен намерением траура, его свет меча вытекал в последовательный поток. Он был создан путем отчуждения сущности пяти сокровищ, траура и многих других методов. Другой был наполнен сущностью разрушенной души и полным отчаянием. Его глубокости и изумительности сходили от создателя озера под луной, который намеревался это сделать. Хотя он отличался от пяти сокровищ, он был также довольно шокирующим и блестящим. Бум, бум, бум. Они непрерывно сражались, продвигались и отступали. Они фактически сражались до полной остановки. У них были свои сильные стороны. Оба могут быть описаны как достигшие вершины навыка, возможного для четвертой стадии силы меча. Если бы их мечи двигались быстрее, они бы превзошли пределы небесных Дао. Если намерение их мечей было все глубже и сильнее, они достигли стадии меча Бога. Таким образом, меч действительно может быть использован таким образом. Нин рассматривал это искусство меча три раза до этого. Увидев, как десятый страж действительно владел этим искусством меча, он мгновенно получил гораздо более глубокое понимание некоторых своих тайн. Новые идеи в отношении разрыва души и искусства меча стали заполнять его мысли. Существовала внутренняя разница между Нином и десятым стражем. Десятый страж был способен только развязать это одно искусство меча. Нин, однако, был способен учиться у десятого стража и сплавлять то, что он узнал, в свою собственную яркую луна искусства меча. Хотя процесс обучения привел к тому, что он изредка оказывался в невыгодном положении, общий уровень силы Нина медленно, неуклонно начал расти. Его искусство меча стало еще более непредсказуемым и эфемерным, и оно стало быстрее и мощнее. Битва продолжалась в течение дня, два дня, три дня. Ни одна из сторон не использовала никаких божественных способностей. Они сражались исключительно в искусстве меча. Такое чувство, ощущение безостановочного улучшения, было довольно опьяняющим для Нина, но он все же по существу достиг предела, возможного для него на его нынешнем уровне искусства меча. Любые улучшения, которые он теперь мог сделать, были бы минутными. Он, скорее всего, сможет поставить десятого стража в невыгодное положение, но десятый страж все равно сможет разыгрывать случайные контратаки. Нин внезапно был ошеломлен, и свет его меча стал медлительным на мгновение. Бум! Полоска света меча врезалась в его тело, сбивая его с ног. «Почему ты остановился?» Десятый страж стоял там, нахмурившись. Искусство Нина было заметно на несколько более высоком уровне, чем его. Если бы они продолжали драться без Нина, делающего какие-то улучшения, он бы разрешил Нину уйти на пятый остров. Однако он чувствовал, что Нин все еще медленно совершенствовался, и его искусство меча медленно трансформировалось. Таким образом, он не остановил бой и вместо этого продолжил борьбу с Нином. Это было потому, что целью пути клинков было тренировать внеземных богов. Если Цзинин все еще совершенствовался, то, конечно, страж не собирался останавливаться. Но Нин внезапно остановился. Это озадачило десятого стража. Нин стоял на деревянном мосту, с ошеломленным взглядом в глазах. Однако в его сознании было беспокойство, которое казалось Паньгу расщепляющим небеса и землю. Бум! Разрыв души искусства меча работал таким образом, который полностью отличался от пяти сокровищ искусства меча. До этого казалось, что тонкая занавеска тумана мешала ему ясно видеть окончательные части. Но теперь Нин прорвался сквозь этот последний барьер. Бум! Пять сокровищ. Нин закрыл глаза, многие глубокие тайны в его сознании быстро начали объединяться. Все идеи, которые он приобрел в пяти сокровищах, с большой скоростью слились в совершенное целое. Он овладел всем пять сокровищ. В этом не было никаких сомнений, никаких вопросов в его голове не было. Итак, это то, что значит превзойти небесные Дао. Нин открыл глаза, чтобы посмотреть на окружающие его темные небеса. Он слегка щелкнул пальцем, и это, казалось, создало рябь, как будто он чего-то коснулся. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 20, глава 31. Книга 20, глава 31. На пути к пятому острову. Раньше Цзинин всегда считал небесные Дао правилами, которые управляли тремя царствами. Преодолеть небесные Дао означало сделать настоящий прорыв контроля и функционирования трех царств. Но теперь, сделав настоящий прорыв и полностью осмыслив пять сокровищ, Нин, наконец, начал понимать, что на самом деле означало превзойти пределы небесных Дао. Небесные Дао – это были не просто небесные Дао из трех царств. Это были небесные Дао, которые существовали повсеместно. В Паньгу мире хаоса и мире хаоса цельности были свои небесные Дао. В каждом мире хаоса были небесные дао, которые отличались друг от друга. Даже в бесконечном исконном хаосе божественное дао исконного хаоса был вездесущим. Он распространялся также на озеро под луной, мир тюрьму 17, или пустоту. Невидимый слой законов пронизывал и покрывал весь исконный хаос. Эти законы устанавливали множество ограничений. Так, самой быстрой скоростью была скорость света. Время может идти только вперед, а не назад. Так называемое заклинание инверсии времени было не более чем способом взглянуть на прошлое, но даже оно не могло заставить время повернуть вспять. Были также ограничения на силу стихии, грома, огня, ветра и воды. Это были законы, это были кандалы, которыми было оковано каждое существо в этом мире. Однако именно благодаря этим кандалам различные хаос-миры могли функционировать стабильным, последовательным образом. Без них миры, подобные Паньгу мир хаоса и мир хаоса цельности вполне могли взорваться и были уничтожены задолго до столкновения друг с другом. Однако, во Вселенной было множество живых существ, которые были способны разрушить эти оковы и достичь более высокого уровня. Теперь, меч Цзинина прорвался через кандалы на скорости. Невидимые законы, невидимые кандалы, они существуют повсюду, подумал Нин. Он щелкнул пальцем и, действительно, стал двигаться быстрее, чем скорость света. В этот момент он пришел к взаимодействию с этими невидимыми кандалами закона. Если бы он не прорвался, то даже не смог бы ощутить эти кандалы. Даже главные державы находятся под контролем небесных дао трех царств. Только люди, подобные матери Нюева, смогли подняться за пределы небесных дао, думал Нин. Все бессмертные хаоса и боги мира использовали сырую, подавляющую силу, чтобы прорваться сквозь эти оковы и подняться на новый уровень. На данный момент Нин был очень далек от этого уровня, он был способен только увеличивать скорость своего меча. С точки зрения скорости меча я стою на вершине всех трех царств. Нин удовлетворенно вздохнул. И в искусстве меча я непременно должен быть в числе лучших. Кто был номером один среди мечей бессмертия трех царств? Это был вопрос, на который многие искали, но не находили ответа. Да, отец Фу Цзюй был публично признан всеми в трех царствах как номер один среди мечей бессмертия, но он умер. Теперь многие почитали да отца священное пламя. Однако, да отец священное пламя был на том же уровне, что и Нин. Он только достиг четвертой стадии силы меча, но уже полностью овладел пятью сокровищами. В трех царствах было еще несколько других великих держав, достигших пятой стадии силы меча. Однако, несмотря на то, что пятая стадия развития меча была способна развязать поразительную силу и ослепительное мастерство, она все же была ограничена скоростью небесных дао и пока еще не была так же быстра, как скорость света. Когда разница в скорости была слишком велика, вся техника в мире становилась бесполезной. По правде говоря, да, отец священное пламя был на четвертой стадии силы меча, однако, было много экспертов, которые считали его номером один среди мечей бессмертия трех царств. Что касается таких невероятно сильных фигур, как отец меча темный свет трех царств, достигших пятого уровня силы меча, то никто не мог с уверенностью сказать, кто из них был номером один среди мечей бессмертия трех царств. Суть меча была в скорости. Возьмите самое простое движение. Прямой удар. Если бы он был запущен быстрее скорости света, то его сила мгновенно стала бы просто невероятной. Врагам было бы практически невозможно блокировать такую атаку. Именно поэтому скорость была истинной сущностью меч. Лу Дунбинь с самого начала чувствовал, что Цзинин рожден стать настоящим мечом бессмертия. Патриарх Субхути придерживался того же мнения, но ни один из них никогда бы не подумал, что всего за каких-то 300 лет искусство меча Нина поднимется до такого высокого уровня. Причина, по которой Нин смог так быстро продвигаться, заключалась, прежде всего, в эффекте закаливания в озере под луной. Другие клоны Нина в трех царствах также работали над пятью сокровищами, но они были невероятно далеки от его высочайшего мастерства. Понятно, что только особая среда и его битва не на жизнь, а на смерть помогли Нину достичь таких результатов. Если я смогу достичь пятой стадии силы меча, то стану первым среди мечей бессмертия трех царств. От этой мысли сердце Нина учащенно забилось. Однако он прекрасно понимал, что достижение пятой стадии силы меча будет не намного проще, чем достижение пятой стадии силы сердца. Десятый страж уставился на Цзинина и сделал жест пальцем. С нескрываемым удивлением страж пробормотал себе под нос. «Превзошел пределы небесных дао, извините, что заставил вас долго ждать», — улыбнулся Нин и подошел поближе. Он был в отличном настроении. Теперь Нин знал, что резко увеличился в силе, а это означало, что он сможет лучше управлять своей судьбой в этой великой буре. Кроме того, он собрал вокруг себя более 200 внеземных богов и точно знал, как сильно все эти люди хотели покинуть это место. «Давайте посмотрим, насколько вы сильны», — обратился к Нину десятый страж. Он мгновенно превратился в полосу света и напал на Нина. Нин продолжал медленно продвигаться вперед. В этот момент он почувствовал, что как ни изумительно его искусство меча, но скорость все еще была ограничена небесными дао. Когда вражеская полоса света меча закрылась на нем, Нин просто потянулся своим правым плечом, отправив его вперед в остроконечный удар. Это был чрезвычайно простой, но невероятно быстрый удар. Десятый страж попытался блокировать, но свет меча Нина все же успел проскользнуть мимо защищающегося меча и ударить десятого стража в лоб. От удара десятый страж резко пошатнулся, но удержался на ногах. Странный взгляд появился на лице десятого стража, и он пробормотал про себя. Он превзошел пределы. Он, действительно, превзошел все пределы. Его меч так быстр. Как это возможно? Никому еще не удавалось заблокировать мой меч. Когда бы сила меча дошла до пятой стадии, искусство меча Цзинина стало бы еще более грандиозным. Суть этого искусства и потрясающего мастерства была лишь в одном – скорость. Одного этого слова было достаточно, чтобы заставить бесчисленных экспертов почувствовать отчаяние и вынудить все крупные силы отказаться от своих дара и начать культивировать пять сокровищ. «Ты выиграл», — сказал десятый страж, глубоко вздохнув. Он посмотрел на Нина взглядом, полным недоверия и удивления. «Это искусство меча. Оно имеет отношение к пяти сокровищам ваших трех царств. Вы тоже слышали о пяти сокровищах?» Нин был чрезвычайно удивлен. «Когда-то внеземные боги, что живут в озере под луной, рассказывали мне о пяти сокровищах», десятый страж внимательно посмотрел на Нина. «Да, это и есть пять сокровищ», кивнул Нин. Удивлению десятого стража не было предела. Он помолчал несколько секунд, а затем, глубоко вздохнув, тихо произнес. «Я страж пути клинков и являюсь мастером многих видов меча, искусства копья, искусства сабли и других боевых искусств. Но ни одно из них не превзошло пределы небесных дао. После того, что я узнал, для меня честь проиграть вам. Я охотно признаю свое поражение». «Вы хранитель всего оружия?» – удивился Нин. «Да, остальные девять стражей, с которыми вы столкнулись, на самом деле, всего лишь мои клоны», – десятый страж засмеялся. «Тем не менее, каждый раз я могу использовать только один вид искусства меча. Однако, вы выиграли, Цзинин, и можете теперь перейти на пятый остров. Когда вы пойдете туда, вам будет разрешено покинуть озеро под луной. Проходите», десятый страж улыбнулся и бесследно исчез. Внезапно пропала окружающая тьма, позволив яркой луне снова появиться в небе. Что касается Нина, то он превратился в тонкую полосу света и направился вперед. Примерно через час он смог смутно разглядеть очертания огромного острова. Это был чрезвычайно красивый остров, усеянный множеством миниатюрных озер, глубоких и невероятно прозрачных. Некоторые из этих озер, казалось, были сформированы из пламени, другие были наполнены золотым светом, а третьи переливались красным огнем. Всевозможные огни горели и сверкали, делая его похожим на настоящее бессмертное царство. В конце деревянного моста стоял человек с серебряными волосами и в серой одежде. Он еще издалека увидел Нина и теперь встречал его с улыбкой. Увидев человека с серебряными волосами, Нин был очень озадачен. «Он, кажется, неживое существо. Наше место называется Падение Луны, здесь заканчивается озеро под луной». Мужчина с серебряными волосами улыбнулся, глядя на Нин. «Внеземной бог Северная Тьма, ты второй внеземной бог, который преодолел путь клинков и дошел до этого места. Твоя сила еще больше, чем была у Цзюэмина. Добро пожаловать, следуйте за мной. Я отведу вас к сокровищам. Это будет последнее место, где вы можете выбрать для себя сокровища». Нин кивнул. Ему разрешили выбрать по три предмета на каждом из трех последних островов. Через несколько минут он уже определился с выбором. Нин давно уже обыскал воспоминания пленных Спангей, и поэтому хорошо знал ценность сокровищ, лежавших перед ним. Он знал, какие сокровища поразят всех в главных державах трех царств. Нин не нуждался в них, но он сможет отдать их союзным крупным державам. «Сдайте сокровища внеземных богов греха и горловую печать», — сказал человек с серебряными волосами. «Вот, возьмите». Нин уже подготовил их. Он передал эти сокровища, а потом озадаченно сказал, не нужно ли сдавать сокровища внеземных богов великой мечты и девяти рассветов. Великая мечта убила девять рассветов, а сам Цзинин убил великую мечту. Таким образом, все сокровища были в его руках. Разумеется, сокровища убитых вами принадлежат только вам, уважительно произнес человек с серебряными волосами. Следуйте за мной до места. После этого вы сможете покинуть озеро под луной. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 20, глава 32. Книга 20, глава 32. Клятва кровью. Цзинин тайком вздохнул. Значит, предметы тех, кого он убил, принадлежали ему. Ясно, что озеро под луной не запрещало междоусобные войны. Возможно, такая внутренняя борьба была еще более изнурительной и жестокой формой закаливания для тех, кто остался в живых. По правде говоря, только море Якша убило тысячи внеземных богов. Из этого можно было сказать, что процесс отбора озера под луной был достаточно жестоким. Цзинин последовал за человеком с серебряными волосами через весь пятый остров. Остров падения луны. Остров падения луны излучал потрясающую ауру великого острова. Предыдущие четыре острова были вполне обычными, однако этот остров сильно отличался от них. Казалось, что он содержит в себе непостижимую силу, которую невозможно преодолеть. Какая великая сила создала это озеро под луной, размышлял про себя Нин, двигаясь вслед за человеком с серебряными волосами и все больше и больше удивляясь красоте и силе этого великолепного острова. Через какое-то время Цзинин и мужчина с серебряными волосами уже добрались до горной тропы, ведущей к самой вершине горы. Там, на самом верху этой высокой горы стоял дворец, который был построен из обычных, на первый взгляд, камней. Это храм падения луны, торжественно произнес мужчина с серебряными волосами и указал на святыню перед ними. Здание было старым, полуразрушенным, казалось, что оно было совсем заброшено. Тем не менее, несмотря на его, казалось бы, ветхое состояние, этот храм был сердцем всего острова падения луны. Перед храмом стояла каменная табличка, вся сияющая золотым светом. «Переместите сюда все сокровища внеземных богов, которые вы привезли с собой», проинструктировал Нина человек с серебряными волосами. «Хорошо», Нин кивнул ему в ответ. Сразу же возле него появились несколько человек. Все они были внеземные боги. Грех, горловая печать, семь богов-драконов. Все с любопытством смотрели на эти сокровища. Многие из них видели эти сокровища впервые. Это не остров Килозвезды. Это новый остров. Это должен быть пятый остров. Мы собираемся уйти. Мы сможем уйти. Внеземные боги возбужденно обсуждали. Они окружили Цзинина и человека с серебряными волосами. Северная тьма, это пятый остров, верно? Обратился к Нину один из внеземных богов. Все остальные тоже посмотрели на него. Нин улыбнулся и кивнул. Это пятый остров, остров падения луны. Ха-ха-ха, северная тьма, в будущем, если вам что-то будет нужно, скажите только слово. Даже если это будет стоить мне жизни, я сделаю для вас все. Северная тьма, не хватит никаких слов, чтобы выразить нашу благодарность. Внеземные боги были очень взволнованы. Некоторые из них, действительно, плакали. Для них это было равносильно тому, как если бы Нин дал им вторую жизнь. Все они были внеземные боги. Они, естественно, помнили свои долги. И если бы когда-нибудь Нин попросил их о помощи, а они отказались ему помочь, это негативно повлияло бы на их дары сердца.